от парня убежала, как у парня пистолет, у девчонки нет. Камка малая от парня убежала, как у парня пистолет, а у девчонки нет. Камка малая от парня убежала, он тоскует, между прочим,